Глава 20. Странные времена настали в нашем королевстве. Коронация, как и обещал король, прошла через месяц после бракосочетания. Королева Изольда не только стойко выдержала все испытания, она пригласила Деллу и Алессандру украсить иллюзиями тронный зал. Причем девчонки изрядно помудрили, так что некоторые придворные боялись глаза поднять на невинные цветочные композиции, изысканно парящие в воздухе арки из ленты гербов, и даже на скромные вензеля новобрачных, изображенные прямо над троном. Я потом дочку попытала, что они там накрутили. Делла призналась, что крутили вместе с будущей королевой, ставя ловушки на гнев, злобу, зависть и презрение. На каждое чувство появлялась своя надпись и свое изображение. Например, злобствующие придворные видели языки пламени и благочестивое изречение из книги книг. Завистливым достались оскаленные черепа в веночках из незабудок и напоминания «Мы были яковы, вы будете якомы». А презирающим предстала сама светлая мать, укоризненно качающая головой. Мелкие пакости были приготовлены для сплетников, болтунов и девиц, мечтающих о короле. Такие, к удивлению Деллы, были. Дочка по молодости лет считала короля старым и как мужчину не рассматривала вообще. Мы с Сандером волю похохотали, а потом озадачились. Корделию пригласили присоединиться к свите принцессы, но без сопровождения. Не то, чтобы я рвалась во дворец на эту толкучку, хотя кое-какие полезные связи завести успела. Но ведь ребенка одного отпускать. Услышав меня, Делла скорчила мордочку обиженной обезьянки и чуть ли не по слогам мне напомнила. «Мама, я ведьма!» «Вы с папой можете наложить любую защиту. И вообще, я иду туда не любезничать, а поддерживать наши иллюзии». Потом помолчала и призналась. «Мне Изольда обещала дать кровь на исследование, если леди Гладстоун упадет с лестницы». «Делла!» – шокированно воскликнула я. «Ты зовешь королеву по имени?» «А что такого?» – хлопнула ресницами дочь. «Она не ведьма, но магия в крови есть». Мы попробуем выяснить ее способности, чтобы начать обучение. Король дал разрешение. «Нехорошо ронять дам с лестницы», — чопорно вставил свои 5 грошей Сандер, но могу поклясться. Его глаза смеялись. В общем, спорить с Корделией было бесполезно. Мы с мужем закутали ее во все известные нам обереги, расшили платье рунами, в каждый шов вплели наговоренную нитку. На каждую ленту наложили защитную печать. Причем занимался всем этим Сандер. Я только узлы вязала, да силой делилась. Но еще 5 волос пожертвовала, да 3 капли крови для пущей надежности. А после успешной коронации нас ждали сразу 3 сюрприза. Корделия получила звание фрейлины королевы Изольды. Для нее во дворце приготовили собственные покои с лабораторией между комнатами принцессы и ее величества. И в-третьих, я позорно свалилась в обморок после этих новостей. А случившаяся в лавке соседка попеняла. «И все-то ты, Рикардо, себя не бережешь. О ребеночке подумай!» За мной по стеночке пополз Сандер. Беременность отвлекла меня от тревог за дочь. Она не бросала дом, появлялась в свои выходные, быстро всех целовала, набивала рот булочками Сиэллы и бежала в свою лабораторию, уверяя нас, что дворцовая, роскошная и светлая даже рядом не стояла с ее каморкой. Рыжий пропал вместе с Деллой, но и возвращался в дом вместе с ней. Мое состояние даже принесло пользу королевству. Корделия сварила настойку от тошноты, но не обычную ведьмовскую на имбире, а свою, менее противную и более эффективную. Потом она увлеклась лосьонами для кожи, бальзамами для волос и прочей косметикой. Я радовалась ровно до тех пор, пока однажды в королевском парке не услышала щебет фрейлин. Оказывается, косметику с фирменным значком нашей семьи очень полюбила молодая королева. И теперь каждая придворная дама мечтала о флакончике лосьона или крема, считая, что именно из-за этих дамских пустячков король неровно дышит к жене. «Вчера леди Арбелла дежурила», — негромко, но ясными голосами переговаривались девушки, сидя в беседке, пока принцесса занималась живописью. «Специально платье надела легкое, такое, чтобы к телу само льнуло», и встала у двери, когда король пришел. Лепечет ему, мол, ее величеству не здоровится, а он ее отодвинул, как табуретку, и вошел. Она чуть не плакала. «Так и надо, глупышки», — серьезно отвечала вторая. «Король полгода как женат, королева еще и понести не успела, а она уже свои прелести раскатала. Умнее надо быть». Вот начнутся у Ее Величества утренние недомогания да капризы. Тогда и предлагать себя, да по-умному. «Это как?» – строптиво фыркнула первая. «Сначала узнать, что королеве плохо. Поговорить с ней вежливо, уложить, добиться, чтобы она сказала, что видеть никого не желает или не принимает. А уж потом навстречу королю кидаться. И опять с подходцем. Мол, супруги вашей не здоровятся. Чем могу служить?» И все скромно, почтительно. Короли нахалок не любят. «Да ты-то откуда знаешь?» Удивленно вклинилась подружка. «Так у меня и мать, и бабка фрейлинами были. Учат и подсказывают. Коли король из всех претенденток скромницу выбрал, и ты скромничай. Если умную, книжку с собой везде носи. Если ему шумные по душе, пой и танцуй на каждом празднике». «А мне больше принц нравится», призналась фрейлина. «А он смотрит, как на пустое место. Только на рыжую ведьму эту любуется». «Покрась волосы», — меланхолично посоветовала охотница на короля. «Сделай умное лицо и опрокинь на него какую-нибудь вонючую гадость». «Я сделала», — печально-печально вздохнула поклонница наследника. «Взяла книжку умную, тяжелую, полдня в гостиной караулила, а принц увидел и сказал: «Леди, если у вас зубы болят, можете быть свободны». Я едва удержалась от смеха. Как же хорошо, что я присела на скамейку возле зеленой изгороди. С другой стороны, за колючими кустами как раз и стояла беседка, в которой фрейлины-принцессы поджидали свою госпожу. Надо бы на этих умниц взглянуть и попросить дочь не подпускать их к принцессе, чтобы девочка глупостью не заразилась и самоуверенностью. Между тем, мне уже стало тяжело точить посохи. Да и палочки получались слишком уж изящные, деликатные. То из шелкового дерева сотворю, то из ивовых прутьев сплету. Нет, работали они замечательно. Но молодые маги, скопившие на первую палочку от Делакрус, порой чесали в затылках, разглядывая то, что сотворила моя вдохновленная ожиданием малыша фантазия. Сандер же, плотно взявшийся за обучение Дориана, ворчал и требовал девочку. Наш сын полюбил играть со стихиями, и охранные заклинания приходилось поновлять трижды в день. До родов мне оставалось совсем немного, когда Делла приехала из дворца расстроенная. «Что случилось, малышка?» Я обняла вытянувшуюся дочь и поняла, что при всем желании не могу посмотреть на нее сверху вниз. «Разве что с табуреточки?» «Ее Величество беременна», — ответила она и закусила губу. «Это прекрасная новость», — мягко сказала я, присаживаясь в ближайшее кресло. «Его Величество приказал мне не отходить от леди Изольды», — нахмурилась дочь. «Так что в ближайшие месяцы я приезжать не буду». Тут уже и я расстроилась. «Почему тебе отходить нельзя? Что, во дворце закончились ведьмы? Да и ты же не повитуха». «Не повитуха», — вздохнула Делла, оглянулась, повесила защитный полог и сказала: «Но я первая увидела магию королевы». «Она же не из магистериума», — удивилась я. «Если магия и есть, то не ведьмовская». «Бабушка-леди была ведьмой», — также таинственно отвечала дочь. «Ее Величество унаследовало дар, но ничего о нем не знала. Воспитанием его подавили, а беременность вызывает стихийные проявления». «Ой!» Я невольно прижала пальцы ко рту. «Я же слышала про такое. Как же она рожать будет? Инициация подавленного дара — это опасно для окружающих». «Я это Его Величеству и сказала», — погрустнела моя красавица. «А он приказал мне от королевы не отходить. Мол, я ведьма сильная, защищенная, мне не опасно». Вот тут уж я рассердилась. Сняла купол и заявила: «Зови отца. Будем решать, что делать». Обсуждение было бурным. Делла сразу отказалась пугать или огорчать королеву, чтобы не вызвать спонтанный выброс магии. «Отец Ее Величества был очень суровым человеком. Обычными страшилками ее не напугать. А что-то более серьезное может повредить малышу». Тогда подумали о защите Деллы и персонала дворца, Но инициация штука нестабильная, от чего защищать непонятно, а универсальные защиты часто друг другу противоречат и мешают. Наливая себе вторую чашку чая, Сандер нашел решение. «Пояс». «Что пояс?» — хором спросили мы с дочерью. «Ведьмин пояс». «Цепочка защитных заклинаний накладывается на пояс. Они срабатывают на конкретную проблему, каждый на свою. Друг другу не мешают, активируются самостоятельно или жестом». Корделия вскочила и чмокнула отца в щеку. «Папочка, ты гений! Только нужно испытание провести. На что лучше накладывать? Я в лабораторию!» Последнее слово донеслось уже с лестницы. Мы с мужем переглянулись, фыркнули и продолжили пить чай. Дочь не изменить, а чай вкусный.